Глава 23. В этом подземном чертоге происходило нечто таинственное. В центре кратера располагалась древняя даже на вид каменная арка. Три разумных подле нее занимались неким ритуалом. Первым действовал представитель одной из самых многочисленных рас — человек. Подойдя к артефакту, он приложил руку. Через несколько мгновений арка будто вздрогнула, оживая. Ее наполнила мощная энергия первостихии. После этого к работе присоединилась еще одна разумная. Внешне похожая на человека, она отличалась лишь алым свечением в глазах. Подключив неизвестные приборы к арке, она произвела с ними какие-то манипуляции. Третьим был мутировавший ксенос, раса которого уже канула в небытие. Несмотря на устрашающий внешний вид, каким-то внутренним спокойствием он походил на умудренного жизнью старца. Это существо просто наблюдало за процессом. Тем временем с гигантским артефактом, являющимся на самом деле межмировым порталом, происходили изменения. Вспыхнула сфера энергии. Разойдясь в стороны, она заполнила проем портальной арки. Сейчас энергия должна была медленно преобразоваться, открывая пространственный переход в другой мир. Звук хлопка гулкими раскатами разошелся под сводами чертога. Энергия в арке пошла волнами, теряя стабильность. Не удержавшись в заданных параметрах, она разлетелась во все стороны яркими брызгами. Механизм арки врат сбросил остатки в землю и успокоился. Очередная попытка закончилась ничем. «Вот же!» — рыкнула Катран. Дальше последовала тирада на неизвестном Игнату языке. По эмоциональному наполнению стало ясно, что ксенос грязно выругалась. «Уже несколько десятков пустых попыток, с тем же исходом», — осторожно заметил Игнат. «Может, что-то изменить?» «От тебя требуется подавать энергию, а не думать», — рыкнула на него Катран. «Давай по новой». Спорить Игнат не стал. Пожав плечами, он подошел к арке, где находился функционал для приема энергии. Обратившись к источнику, он направил в монументальный артефакт очередную порцию силы. В этот момент заговорил пастырь, ранее лишь молча наблюдавший за экспериментами. «Хоть ты меняешь установки врат, исход абсолютно одинаков каждый раз», — произнес он, обращаясь к Катран. «Должно быть, мы идем не в том направлении». «Я единственная здесь владею научными методами, а не самоучка», — огрызнулась Катран. «Не надо лезть!» Пастырь на это вполне по-человечески пожал плечами. Игнат также не стал больше спорить. Когда он закончил с насыщением артефакта, Катран вновь начала что-то делать на подключенной аппаратуре. Открыть портал в перекресток только на словах было просто. В реальности это превратилось в монотонный труд. Вероятно, сам бы Игнат уже бросил, благо потеть надо было не ему. Очередная попытка закончилась, как и предыдущие, неудачей. Жестом Катран показала Игнату заряжать артефакт для очередной попытки. Хаосит молча подчинился. «У нас нет цели самим искать координаты», — внезапно произнесла женщина. «Перекрестки обладают своим притяжением и связывают ближайшие миры хаоса». Похоже, после очередной неудачи Катран смирила нрав и все же решила поделиться своими мыслями. «Я стараюсь ввести врата в режим поиска, чтобы ближайший перекресток сам зацепился за нас», — продолжила ксенос. «Да и на более сложное вмешательство в работу артефакта мы не способны». «Твой план звучит разумно», — заметил пастырь. «Это я к тому, что даже если вы попытаетесь помочь», — сказала Катран, «это недостижимо высокий уровень технологий, чтобы ваши советы чего-то стоили». Однако Игнат с этим был не согласен. Да, это могло звучать высокомерно, но ему не просто так дали хаос в руки. Первостихия позволяла проводнику управлять ею. Это очень немало. «Ты забываешь, что я не просто источник хаоса», — произнес он. «Я могу передавать ему свою волю, и энергия выполняет ее. Правда, не всегда». Катран, разумеется, сразу поняла, к чему он клонит. «После передачи во врата энергия проходит стабилизацию», — возразила она. «Даже если ты, дурень, изо всех сил пожелаешь, чтобы открылся портал в перекресток, этот фон будет очищен». «Но что, если я передам энергию напрямую?» — спросил Игнат. «Ай, неуч!» — рыкнула Катран. «Ты понимаешь, что никто из нас не обладает защитой от пространственных флуктуаций? Нас просто размажет тонким слоем по округе!» На этом их полемика закончилась в пользу новых попыток открытия портала. Однако Игнат то и дело ощущал на себе внимание Катран. Хоть она и отказалась от его идей, но продолжала думать над ней. Пастырь также не оставил тему без внимания. «Я думаю, надо плотнее обдумать предложение Игната», — сказал он. «Мы движемся в полном незнании. Время рисковать». «Но...» — начала была Катран. И замолкла, задумавшись. «Игнат не просто носитель первостихии, но проводник хаоса», — продолжил пастырь. «Стихия благоволит ему». «Этот статус ничего не означает», — скептически хмыкнула Катран. «Здесь я с тобой не согласен», — с непривычной жесткостью в эмоциях произнес пастырь. «Проводники — это не просто носители хаоса, но существа, чья судьба неразрывно связана со стихией». «Да, да», — закатила глаза Ксенос, однако спорить больше не стала. «Хорошо. Если вы хотите, мы сейчас попробуем. Только дайте мне приготовиться, чтобы мы все-таки не сдохли здесь». Им пришлось подождать, пока женщина произведет какие-то настройки на своих артефактах. Наконец, она повернулась к Игнату. «Сначала делай как обычно. Потом добавишь хаоса вот сюда». Она показала рукой на энергетическую магистраль под каменным покрытием арки. «После этого ты сможешь напрямую влиять на открытие портала». «Я понял», — кивнул Игнат. «Готов?» — пристально посмотрела на него Катран. «Так точно», — отозвался Хаосит. В душе Игната шевельнулось беспокойство, разбуженное увещеваниями женщины, но было тут же подавлено. Сейчас было совсем не время для сомнений. Началось все спокойно. Игнат подал первую часть силы. Тут же в проеме врат вспыхнула сфера энергетического конструкта. После этого Хаосит подал силу в точности с инструкциями принцессы Кристалл. Пройдя по магистрали без очистки и преобразования, энергия попала в зарождающийся портал. Игнат мгновенно ощутил, что может влиять на построение пространственного перехода. «Теперь действуй!» — коротко бросила Катран. Игнат ей не ответил. Вместо этого он сконцентрировался, транслируя волевой посыл. Он не знал толком, что такое перекресток, но убеждал хаос открыть переход именно туда. Энергия в арке врат вместо привычного состояния словно заволновалась. Покрывшись разноцветными вспышками, она трещала и гудела от напряжения. В какой-то момент арка вспыхнула особенно ярко. Игнат думал, что сейчас все как и раньше рассеется, но внезапно портал не распался. Быть может, помог опыт Игната в открытии перехода в кошмар. Возможно, способствовал и мистический статус проводника, коего пастырь именовал «Дитя хаоса». Тем не менее, произошло то, во что никто особо не верил. Энергия портала стабилизировалась. Она равномерно заполнила весь проем и принялась терять цвет, становясь прозрачной. Через нее стал заметен какой-то темный коридор, и, кажется, там было движение. «Теперь быстро развей излишки энергии!» — закричала Катран. «Иначе фокус координаты сместится!» Игнат сжал зубы, пытаясь как можно скорее выполнить ее просьбу. Из-за дополнительной подачи энергии надо было стравить оставшиеся излишки. И сделать это требовалось, не разрушив образующийся переход. Он постарался развеять силу, но в этот момент непонятный импульс прошел по порталу. Энергия тут же забурлила, теряя стабильность. Игнат уже не думал о пространственном переходе. Сейчас он хотел лишь сдержать процесс, ведь интуиция подсказывала. Если что, все рванет. «Удерживай!» — закричала Катран. «Я сейчас!» «Быстрее!» — мысленно закричал Игнат. Такой бешеный резонанс он встречал, лишь когда заново учился сдерживать хаос. Казалось, первостихия разозлилась на своего обнаглевшего ученика. Хуже того, по каменным столбам портальной арки пошли трещины. Кажется, даже древний артефакт не мог держать такие эксперименты. Игнат понял, что еще мгновение, и все рванет. В этот момент Катран таки сделала свое дело. В бешеный водоворот энергии прилетел какой-то амулет. Игнат не видел, чем он был заряжен, но тут же произошли изменения. Энергия на его глазах начала успокаиваться и затихать. Сработала аварийная система врат, и с гудением весь заряд был заземлен в каменное основание. Подземный чертог окутала тишина. «Фух!» — протянула Катран, ее голос тут же заискрился поучительными нотками. «А я говорила, неучи!» «Ну, все же результат есть», — пожал плечами Игнат. «Да и ты не сплоховала». В ответ он получил убийственный взгляд от Катран. «Верно. Мы не можем считать произошедшее неудачей», — вмешался пастырь. «Все вы видели, что в какой-то момент портал был почти завершен». «Как бы я ни осуждала сумасбродство человека, но ты прав», — кивнула Катран. «Мы действительно были близки к цели». «Ну вот», — усмехнулся Игнат. «Значит, нам надо внести коррективы, и следующая попытка будет удачной». «Чтобы нейтрализовать процесс эскалации, мне пришлось потратить накопитель порядка», — поморщилась Катран. «У меня есть еще», — перебил ее пастырь. «Главное, изучи ошибку и откорректируй процесс». «Ах, хорошо», — покладисто вздохнула женщина. «Есть еще одна проблема», — вмешался Игнат. «Посмотрите на портал». Только сейчас все увидели, что каменная арка покрылась трещинами. Буйство энергии не прошло для нее даром, нанеся повреждения. «Насколько это серьезно?» — выразил явную обеспокоенность пастырь. Катран подошла ближе и внимательно изучила трещины. «Энергонесущие магистрали не повреждены. Думаю, еще пару попыток сделать можно», — произнесла она. «Что будет дальше, я не знаю». Все ощутили напряжение. Эксперимент с одной стороны принес успех, с другой резко сократил лимит попыток. Теперь им надо было во что бы то ни стало открыть портал в перекресток и поскорее. События на Альте не терпели проволочек. «Мы должны справиться в следующей попытке», — выразил всеобщую мысль пастырь. «Дайте мне сутки на подготовку», — не стала спорить Катран. «И шансы будут выше, чем сейчас». Споров ни у кого не возникло. Игнат и пастырь понимали, что невозможно достичь успеха в столь сложном деле с наскока. Только Катран, похоже, бывшая той еще идеалисткой, выглядела неудовлетворенной. Вскоре с помощью Игната они вернулись в земную реальность. Катран отправилась готовиться к следующей попытке, пастырь куда-то исчез, а Хаоситу осталось только пойти отдыхать. Игнат сидел недалеко от спортивной площадки на цветастой лавочке. Из его головы не выходили мысли о прошедшей ночи и будущей попытке открыть портал. Именно поэтому в первый момент он совсем не обратил внимания на присевшего рядом человека. «Чего вы хотите, мистер Кедров?» Внезапная фраза заставила Игната вынырнуть из раздумий в реальность и осмотреться. Рядом на лавке сидел крепкого вида седой старик. Умные выцветшие глаза с любопытством смотрели на Игната. «Чего?» — переспросил Хаосит. «Я спрашиваю, чего вы хотите, мистер Кедров?» — повторил старик. «В смысле?» — все еще не понимал смысла вопроса Игнат, несмотря на простую формулировку. «Ну, это же вы ответили агрессией на предложение о сотрудничестве, а не я», — произнес старик. «Поэтому меня отправили сюда узнать ответ на этот вопрос. Так что вам нужно?» Игнат хотел было возмутиться на фразу про агрессию, но не стал вестись на провокацию. Уж больно плотное внимание со стороны незнакомца он ощутил на себе. «Похоже на какую-то проверку», — подумал Хаосит. Он идентифицировал старика. «Инициированный хаосом. Человек. Уровень силы — 9-й уровень. Дары и особенности. Дар психологических манипуляций. Дар внимания, дар ведающего разумом. Способности, психологическое считывание человека, внимательность, пассивно, взгляд в душу. Статус, интерес, внимание». «Так», — мысленно протянул Игнат. «Не смогли силой, подключили другие способы». «Изучаете меня, да?» — усмехнулся внимательный старик. «Что вам нужно?» — произнес Игнат. «Я первым задал этот вопрос», — парировал незнакомец. «Извиняюсь за манеры, но к чему представляться, если вы и так знаете, от кого я? Ну а имя, кого оно интересует вообще?» Этими словами он косвенно подтвердил, что явился сюда от Терры. От осознания этого факта желание отвечать на его вопросы у Игната не прибавилось. «Я здесь, чтобы выяснить ваше отношение к Терре», — наконец произнес незнакомец. «И наладить контакт». «Терра принимает свою неправоту и готова платить компенсацию?» — спросил Игнат. «Отчасти», — пожал плечами старик. «Вы должны понимать, что когда решается вопрос судьбы всей планеты, мы не можем церемониться с каждым отдельным человеком». «Ну, со мной вы прямо совсем не хотели церемониться», — заметил Игнат. «Да вот только просчет вышел». «Верно», — старик нахмурился, признавая его правоту. «Но, радуясь единичной победе, вы не замечаете сгущающихся над вашей головой туч». «Да вы что?» Игнат сделал преувеличенно внимательное выражение лица. «Ну, расскажите, пожалуйста, что это за туча?» «Охотно», — усмехнулся старик, и что-то в его самодовольстве насторожило Игната. «Знаете ли вы, что такое Терра? Как понимаю, нет». «Похоже на шайку ушлых ребят», — произнес Игнат. «У вас есть некоторая сила, признаю, но вы рановато надели корону на голову». «Терра — это транснациональная организация, которая скоро охватит весь мир», — произнес старик. Видя скептицизм на лице Игната, он продолжил. «Да, да. Сейчас я объясню подробнее, и вам станет не до шуток». «Весь внимание», — издевательски произнес Игнат. «Как думаете, сколько таких умников, как вы?» — произнес старик. «Тех, которые делают, что хотят, потому что могут уйти от преследования благодаря захапанной силе». «Не знаю», — пожал плечами Игнат. «Но, думаю, есть такие, да». Про себя он отметил, что старик не выделяет его среди других сверхов, а значит, не в курсе об особой природе проводника хаоса. Если это так, определенно у него еще есть козыри в рукаве. «Их хватает в каждом государстве», — сказал посланец. «И вы стали настоящей головной болью». Игнат не ответил. Пока что ничего особенного он не услышал. «Однако никто не может наслаждаться вседозволенностью вечно», — продолжил старик. «Пока у правительств из-за войны нет сил, чтобы заниматься подобными сверхами, на помощь приходит Терра». «Поясните-ка», — нахмурился Игнат. «Терра уже сейчас двигается по курсу международной организации, уполномоченной заниматься делами сверхлюдей», — ответил старик. Будут заключены договоры со странами, благодаря которым мы сможем действовать на их территории и пресекать негативную деятельность сверхов, а заодно вербовать их». «Звучит серьезно, но малоосуществимо», — произнес Игнат. «Сверхлюди слишком сильны. Вам не могут отдать такой потенциал в руки». «Уже дали», — улыбнулся старик и, видя недоверие Игната, пояснил. «Все куда проще. Никаких заговоров. Страны, вошедшие в Терру, будут иметь членство и реализовывать полномочия через представителей». Игнат задумался. К сожалению, он не особо понимал в этой области, но международные организации и правда существовали. Вот только Терра, если захапает сильных сверхов, может стать монстром. Неужели политики других стран это не понимают? Или старик просто лжет? «Еще не веришь?» — спросил старик. «Уже сейчас в некоторых странах власть шатается под гнетом сильных сверхов. Поверь, политики дали бы нам и не такие полномочия в обмен на решение ситуации». «Ладно, допустим, это правда», — пожал плечами Игнат. «Но при чем здесь я? Я не преступник, но даже помогаю родной стране и не только». «Помогаешь? Когда тебя вежливо уговаривают заняться какой-то проблемой?» — спросил старик. «Ты, Игнат, думаешь, что представители власти очень рады с тобой цацкаться?» «И тем не менее», — нахмурился Хаосит, — «я не беспредельщик». «Более того, ты так и не обзавелся ни друзьями, ни покровителями в верхушке власти. Одиночка без друзей, которому никто не прикроет спину». Будто не слышал его старик. «Твоя сила не привлекает сторонников, но отпугивает, словно дубина в руках изгоя». Игнат уже понимал, к чему клонит старик, и это было нехорошо. «Если Терра захочет тебя забрать, никто не поможет тебе», — озвучил его мысли старик. «Даже наоборот. Многие вздохнут с облегчением, когда столь непредсказуемый элемент исчезнет с горизонта». Незнакомец встал с лавки, давая понять, что разговор подходит к концу. «Терра готова признать, что наше общение началось с ошибки и даже принести некоторую компенсацию», — произнес он. «Но наш нарратив остался прежним. Ты либо вступишь в ряды и будешь подчиняться, либо станешь изгоем и в итоге будешь раздавлен. У тебя пара дней на раздумья». Закончив разговор на своем слове, с видом победителя старик удалился. Спокойный Игнат лишь проводил его взглядом. Он не ошибся в предположениях. Терра и правда пошла на диалог. Вот только ничего не изменилось. Его опять продавливали и пытались подчинить.